Замечу особо, подобное случалось и во время чисто русских междоусобных войн, когда разъяренные победители рубили направо и налево, и поднятый крест их не останавливал. Таким образом, битва на Калке вовсе не столкновение с неведомыми народами, а один из эпизодов междоусобной войны, которую вели между собой христиане русские, христиане половцы и христиане татары. Примечание. Любопытно, что летописи того времени упоминают о принявшем христианство половецком хане Бастые. Страница 160. Русский историк XVII века суммирует итоги этой войны так. Татары после этой победы до основания разорили крепости и города и села половецкие и все земли около Дона и моря Меотского, Азовского моря, и Таврики Херсонской, что после перекопания перешейка между морями до сего дня именуется Перекопом, и вокруг Понта Евсинского, то есть Черного моря, татары под свою руку взяли и тама поселились. Как видим, война шла за конкретные территории, меж конкретными народами. Кстати, крайне любопытное упоминание о городах и крепостях и селах половецких. Нам долго втолковывали, что половцы – степняки-кочевники, но кочевые народы не имеют ни крепостей, ни городов. И напоследок о галицком князе Мстиславе Удалом, вернее, о том, за что он как раз и заслуживает определение подонок. Слово тому же историку. Храбрый же князь Мстислав Мстиславич Галицкий, когда прибежал к реке к ладьям своим, сразу после поражения от татар, переправившись через реку, повелел все ладьи потопить и порубить, и пожечь, убоявшись погони татарской, и страха исполнен, пеш в Галич добрался. Большая же часть полков российских, бегучи, достигла ладей своих и узревши их до единой потопленными и пожженными, от печали и нужды и голода не смогла через реку переплыть, там же умерли и погибли, кроме некоторых князей и воинов, на плетенных таволжанных снопах, через реку переплывших. Вот так. Между прочим, эта мразь, я о Мстиславе, до сих пор в истории и литературе именуется Удалым. Правда, далеко не все историки и литераторы восхищены сей фигурой. Еще 100 лет назад Иловайский подробно перечислил все промахи и нелепости, совершенные Мстиславом в качестве князя Галицкого, употребив примечательную фразу. Очевидно, под старость Мстислав окончательно лишился здравого смысла. Наоборот, Костомаров, ничтоже сумняшися, считал поступок Мстислава с ладьями прямо-таки само собой разумеющимся. Мстислав, дескать, этим не дал переправиться татарам. Страница 161. Однако, простите, они ведь все равно как-то переправились, ежели на плечах отступающих русских домчались до Новгорода Святополча. Благодушие Костомарова по отношению к Мстиславу, по сути и погубившему своим поступком большую часть русского войска, впрочем, объяснимо. В распоряжении Костомарова была лишь повесть о битве на Калке, где о гибели воинов, которым не на чем было переправиться, не упоминается вовсе. Историк, которого я только что цитировал, Костомарову определенно неизвестен. Ничего странного, эту тайну я раскрою чуть погодя. Супермены из монгольских степей. Приняв классическую версию монголо-татарского нашествия, мы и сами не замечаем, с каким скопищем нелогичности и это откровенной глупости имеем дело. Для начала я процитирую обширный кусок из труда известного ученого Морозова 1854-1946 годы. Кочующие народы по самому характеру своей жизни должны быть широко раскинуты по большой некультивированной местности отдельными патриархальными группами, не способными к общему дисциплинированному действию, требующему экономической централизации, то есть налога, на который можно было бы содержать войско взрослых, холостых людей.